Едва седой волк скрылся за холмом, как снова были созваны вожаки оленьих племен. Вождь повелел немедленно уводить весь народ. Здесь, где живет столько волков, оставаться и даже задерживаться было нельзя. Теперь это понимал не только желторогий вождь. Теперь это понимали все. И олени ушли сразу же. Двинулись в свой бесконечный путь поиска добрых пастбищ и мира. Трудные и долгие дороги снова ждали их. И опасности, и голод, и враги, и ненасти. А седой Вергил ровным и быстрым шагом отмерял обратный путь к своему лесу, где, в стороне от родного логова, на самом дальнем краю леса, стояла человеческая деревня, у окраины которой была могила удивительного человека, великого брата. Когда волчий вождь возвратился в родной лес, пройдя длинные и трудные дороги к нему, срок, установленный ясным солнышком, уже истекал. Утром должен был настать рассвет того самого заветного дня, осеннего равноденствия. Стояла глубокая ночь, когда седой волк приблизился к деревне. Он осторожно обошел жилье людей, чуткий и бесшумный, проскользнул по краю леса и затаился в 200 шагах от могилы великого брата. Предчувствие подсказывало ему, что нельзя сразу идти туда, надо осмотреться, выждать, понаблюдать. Он полежал в траве на лесной опушке, так и не уловив ничего тревожного. Треугольный камень неизменно держал в зубах. Внезапно волк почувствовал чуждый дух и слабое движение воздуха. Он мгновенно встал и увидел напротив себя, совсем рядом, знакомую собаку – барса. Пес был сильно возбужден, тревожно смотрел на волчьего вождя и молчал, тяжело дыша. Вергил положил камень между ступнями своих передних ног и негромко обратился к своему старому знакомому. «Что ты хочешь сказать мне, о барс?» «Я пришел к тебе, великий Вергил, чтобы предупредить», — едва слышным шепотом сообщил пес. «Здесь, рядом, у самой могилы великого брата, тебя ждет засада. Я говорю шепотом, чтобы нас не услышали. Ты так бесшумно пробрался сюда, великий вождь волков, что даже я, опытный охотничий пес, едва отыскал тебя. Говори главное, о барс, я тебя слушаю». Вергил произносил слова очень негромко, не громче шепота, но говорил спокойно, сохраняя полное достоинство. «Там подстерегают тебя двое. Ведьма Бреха, царица ночи, и синий Фарк со своим кинжалом из черного подземного железа. Я слышал их разговор. Они знают, что не могут убить тебя, но они хотят напасть на тебя, зная, что пасть у тебя занята. Ты держишь в ней волшебный камень, они хотят затеять борьбу, и когда ты огрызнешься и выпустишь камень хоть на миг, ведьма схватит его и унесет так далеко, что потом его не сможет отыскать никто и никогда. Она говорила про какой-то глубокий колодец в горах, и тогда уже никому не завладеть силой ясного солнышка». «Спасибо тебе, о барс!» Седой волк помолчал. «А теперь уходи. Я помогу тебе, великий вождь волков Вергил». «Нет, ты только погибнешь без всякой пользы. Не беспокойся, я справлюсь сам. Уходи, только быстро. Прощай». «Прощай, великий Вергил». Барс бесшумно исчез, а волк еще лежал и думал, старался разглядеть, где же притаились враги, но так и не обнаружил их. Затем встал и осторожно двинулся к могиле великого брата, держа в зубах треугольный камень. Он уже издали видел слабое свечение цветов на могиле и шел прямо к ним. Он ступал мягко, бесшумно, чтобы его не обнаружили раньше, чем он приблизится. Но вот старый волк, чуткий и быстрый, вдруг почувствовал, что его заметили. Он будто кожей, кончиками волосков своей шерсти ощутил это, и стремительно, огромными длинными прыжками понесся к цели. Он мчался, вскинув голову, с зажатым в зубах волшебным камнем. Буквально через миг он услышал свист подлетающей к нему ведьмы. Сверкая иглой и яркими злобными глазами, она метнулась к нему, к его голове, нанося удар иглой в шею и пытаясь локтем выбить камень из пасти волка. Старый вожак неизменно бежал, но в последний момент резко рванулся в сторону, и ведьма промахнулась. Взвыв и бормоча проклятия, Бреха снова взлетела, перед этим больно ударившись о землю. Тотчас на пути седого Бергила вырос леший. Правая рука синего фарга была занесена для удара. Тусклым зловещим блеском мерцал в руке кинжал из черного подземного железа. Леший резко присел перед несущимся на него грозным волчьим вождем. На какое-то время фарг даже оробел, столь велик был страх перед Вергилом, почтение к нему. Но леший все время помнил, что у волка сейчас нет оружия, его пасть занята камнем, и камень – это главное. Использовав свое приседание как маневр, фарг резко привстал и стремительно взмахнул кинжалом так, чтобы выбить из пасти зверя волшебный камень. Но осторожный Вергил ожидал именно этого. Он молниеносно вильнул, и кинжал лешего просвистел в воздухе, а волк, ударив грудью фарга, помчался дальше. Леший кубарем покатился по траве, визжа от досады, но быстрая и упорная бреха уже снова неслась наперерез седому вождю, угрожающе сверкая иглой. Еще дважды она нападала и дважды промахивалась из-за удивительной быстроты, внимательности и находчивости старого волка. Напасть в третий раз она не успела. Волчий вождь уже замер среди цветов, озаряющих солнечным свечением, и его, и подлетающую ведьму, остановившегося поодаль фарга, и небольшой холмик, и всю могилу великого брата.